И только вот теперь, когда он шел от автобусной остановки к дому Комарова, и каждый встречный объяснял ему дорогу самым подробным образом, а заодно пытался выведать, к кому и по какому делу он идет, у Пастухова не то чтобы зародилось сомнение в правильности этих выводов, но как бы крошечная заноза попала в руку. Совсем крошечная. Жить можно, но все-таки беспокоит. Все-таки что-то не совсем так. Уже подойдя к аккуратному особнячку Комаровых, Пастухов вдруг вернулся к автобусной остановке и еще раз повторил путь, который уже проделал. Дотошно выспрашивая прохожих об адресе, охотно отвечая, к кому он идет. Он даже придумал историю о дальнем родственнике Комаровых, с которым Пастухов недавно виделся во Владивостоке и который при случае просил передать своякам привет. Он понял только одно, но понял твердо. Не было здесь никакого приезжего киллера. Его обязательно увидели бы и приметили. А это означало, что убийца местный, свой. На него никто не обратил внимания именно потому, что он был свой, примелькавшийся, и потому не вызвавший никакого интереса. В следственном деле, которое просматривал Пастухов, это предположение не игнорировалось. Но сыщики города К единодушно пришли к выводу, что киллера такой квалификации в городе нет. Они перетрясли весь уголовный контингент, связанный с мокрыми делами, но там каждый раз присутствовал разбой, тупые бандитские нападения, не говоря про пьяную поножовщину. А тут работал холодный, точный профессионал. Не было такого в городе К. Не было, хоть ты застрелись. На звонок Пастухову долго не открывали. Смотрели из глазка, таились за дверью, и лишь когда он напомнил, что договаривался о встрече по телефону, возня в прихожей усилилась, звякнуло железо, и Пастухов оказался в уютном просторном холле, украшенном деревянной прибалтийской резьбой и уставленной картонными коробками самых разных размеров. Жена Юрия Комарова, маленькая остроносая пигалица, поздоровалась с гостем и шмыгнула в соседнюю комнату. Потому что в двери осталась щель в ладонь, Пастухов понял, что она не хочет пропустить ни слова из разговора мужа с этим незваным гостем. Коробки, частью упакованные и обклеенные скотчем, а частью еще не закрытые, полунаполненные, загромождали и гостиную, куда Юрий увел гостя. «Уезжаем», — коротко объяснил он, царящий в доме беспорядок. «Дочь уже отправили, а теперь вот и сами». Он, вероятно, ожидал вопроса, куда они уезжают, и внутренне напрягся, готовясь как можно убедительнее соврать, но Пастухов не стал ни о чем спрашивать. «Если ваша жена хочет знать, о чем мы говорим, пусть зайдет», — предложил он. «Нет, нет. По крайней мере, я буду точно знать, от кого уходит информация». Юрий вышел в соседнюю комнату и через минуту вернулся. «Она не хочет ничего знать, она боится». «Тогда действительно, ей лучше ничего не знать». — согласился Пастухов. — Покажите мне последние фотографии вашего отца. Снимков было немного, с десяток. На них Николай Иванович Комаров был запечатлен со своими студентами в день выпуска, дома на огороде и на крыльце. Единственное, чем он походил на сына, это была тучность. Причем у обоих это была некая природная особенность организма, а не следствие переедания или лени. «Есть еще видеокассета», — вспомнил Юрий. «Одно время я увлекался съемками». «Покажите», — попросил Пастухов. На кассете Николай Иванович был запечатлен сыном, невесткой и внучкой, но больше всего со своими сортовыми тюльпанами. Юрий называл эти сорта. Названия были похожи на названия духов или дорогих французских вин, но Пастухов ни одного из них не запомнил. Его интересовало совсем другое. «Пройдитесь по комнате», — попросил он, когда кассета закончилась. «Просто пройдитесь взад и вперед». Несколько удивленный Юрий выполнил просьбу. «А теперь у меня к вам еще одна просьба», — продолжал Пастухов. «Сейчас мы выйдем, и вы запрете входную дверь так, как обычно запирал ее Николай Иванович, уходя из дома. И как он запирал ее в тот вечер. Наденьте тот же плащ, возьмите в руки тот же дипломат». От волнения Юрий не сразу попал ключом в замочную скважину.